Алексей Широков, Александр Шапочкин. Попаданец 2.0. Читает Сергей Хусаинов. Пролог. Сирия. Задержав дыхание, я плавно нажал на спусковой крючок. Вал тихонько кашлянул, и спустя полсекунды очередной бородатый Али споткнулся и, не издав ни звука, уткнулся носом в каменистую землю. Больше в моем секторе патрульных абреков не наблюдалось. Мимо, пригибаясь, словно тень, пронесся Вадик. Аккуратно вкатившись в заросли, подцепил мертвую тушку бородача за ногу. Тело боевика быстро поглотили кусты. Еще через несколько мгновений напарник возник возле меня и, растянувшись рядом на чахлой сирийской траве, показал мне несколько условных жестов. «Ну да, я знаю, что немного затянул с выстрелом, но обряженного в бело-бежевые одежды араба все равно пришлось бы прятать вручную». Несмотря на отсутствие целей, я продолжал всматриваться в зеленку через оптику, медленно водя прицелом по чахлым дубам, раскидистым магнолиям и давно отцветшим олеандрам, контролируя левым глазом все пространство сектора. Сейчас в этих землях нельзя быть уверенным ни в чем. Из-за ближайшего куста, который, казалось бы, просматривается насквозь, вполне мог выпрыгнуть озверевший Саид, призывая свою Аллу в бар, вооруженный затертым до потери воронения Калашниковым или, наоборот, новенькой М-16 или ФН-ФАЛ. Ведь совсем недавно еще одна группа умеренной оппозиции, вооруженная и обученная нашими заклятыми друзьями, переметнулась на сторону ИГИЛ, террористической организации, запрещенной на территории РФ, а здесь, на крови и страхе, упорно возводящий свой халифат. Так что теперь у них есть новейший транспорт и вооружение, включая ПЗРК и прочую высокоточную лабуду, по мнению наших западных партнеров, бывшую жизненно необходимой для этих «Мэдре Требблс». Конечно, опасны все эти игрушки в основном для устаревшего вооружения армии Сирийской Арабской Республики. Наши же птички летают слишком высоко, чтобы бородачи могли им что-либо противопоставить. После того, как несколько лет назад турки сбили наш Су-24 и озверевшая толпа боевиков устроила расправу над пилотом, руководство операции перестало миндальничать с партнерами, упорно оказывающими помощь халифату. В результате, когда пару месяцев назад турецкие ВВС попытались повторить фокус и очередной раз куснуть русского медведя за пятку, 4 османских F-16 остались коптить небо Сирии, а президент Соединенных Штатов Америки предпочел проигнорировать происшествие, несмотря на визгливые вопли турецкого коллеги Эрдогана и тихий скулеж подпевал с другой стороны Черного моря. Правильно. У них в Америке новый кабинет, и между нами очередная перезагрузка отношений с взаимными реверансами по ничего не значащим вопросам. Так что любые попытки атаковать наши самолеты немедленно жестоко наказывались, ведь наши оппоненты в этой войне понимали только язык силы. Командование контингента Российской Федерации в Сирии реагировало даже на попытки относительно безобидных запусков ракет из РЗК, не способных поражать высотные цели. В ответ на каждый прилетали грачи и перепахивали местность, создавая новый ландшафт, чем-то похожий на лунный. Западные СМИ трубили о сотнях погибших женщин и детей, эксперты вещали про неминуемый крах России в Сирии, и все возвращалось на круги своя. Вот для кого стингеры бородачей представляли значительную угрозу, то это для самих сирийцев, летающих в основном на стареньких советских Су-22 и МиГ-25 и 29. И когда очередной союзный летун нуждался в помощи, на сцене появлялись мы. Мы – это поисково-спасательная группа морской пехоты военно-морского флота Российской Федерации, расквартированная в военном городке, выросшая при базе Хмеймим. Сейчас наш отряд находился на северо-западе от города Дераа, вблизи от оккупированных Израилем голландских высот. В гористой местности, еще год назад бывшей границей Сирийской Арабской Республики и Королевства Иордания. Ныне, после дестабилизации саудитами соседней монархии, настоящей черной зоне, в которой скапливаются планомерно выдавливаемые из Сирии террористы всех мастей. Наша задача – вытащить сирийского пилота, которому не повезло быть сбитым на приграничной полосе в местности, до сих пор контролируемой разномастными боевиками. Почему именно русские морпехи, а не армия САР? Обычно я не задавался подобными вопросами. Приказы существуют, чтобы их выполнять, а не обсуждать. Вполне возможно, что на момент принятия это был простой политический шаг, но сейчас подобную операцию в этом регионе могли провернуть только черные береты. Ведь девиз российской морской пехоты – «Там, где мы, там победа». Подойти на вертушках к самой границе и эффективно спуститься с небесной конницы нам не позволил не только рельеф и засилие бородачей, но и опасение получить в брюхо очередь из ЗСУ-23-4 «Шилка», которые королевству поставлял еще СССР, и нынешняя принадлежность которых после потери иорданской армии приграничных складов вызывала опасения. Но даже без этого поросшие зеленкой предгорье и долины рек по ту и по эту сторону бывшей границы кишели боевиками, встречавшими транспортные вертолеты залпами из всех доступных им орудий. Так что командование пошло на небольшую хитрость. В то время, как мы уже ведем найденного по маячку пилота пешком к удаленной точке эвакуации, злобные крокодилы, которых боевики боятся, как черт ладана, обрабатывают отряды террористов, оперативно подтянувшиеся к месту приземления летуна. Двигаться нам здесь приходится предельно осторожно, постоянно таясь и проверяя местность. Из-за показной активности вертушек максимум, на какую поддержку с воздуха мы могли рассчитывать, малые личные разведывательные дроны, управляющиеся с системы интегрированный вратник. Но запускали их довольно редко, ведь время полета было ограничено, а боевики отличались отменным зрением. К тому же действовали мы в максимальной изоляции. Приходилось соблюдать режим радиомолчания, минимизируя вероятность обнаружения группы. «Чудо, ты как, чуешь чего?» — раздался тихий шепот из-за спины. «Чудо, это я, сержант Игорь Данилович Нечаев». Этим двусмысленным позывным я был обязан лично начальнику береговых войск Черноморского флота. В те дни я как раз пошел на сверхсрочную, к тому же в пику заносчивому отчиму подписал 3-летний контракт. Не сказать, чтобы мама обрадовалась моему самовольству, так что когда я подал заявление на перевод в Сирию, то предпочел вообще не извещать родных, даже деда. А во время обязательной аттестации генерал-лейтенант лично подошел ко мне, посмотрел скептически и заявил. «Значит, это ты у нас и есть тот самый феномен. Опасность чуешь, от выстрелов уворачиваешься. Да, такое чудо в перьях может пригодиться». Ну и народная молва тут же обозвала меня феноменом, чудом и йогуртом. Но если за первое и третье я мог и в морду дать, благо природа меня здоровьем не обделила, то от двухсмысленного чуда отвертеться уже не удалось. Равно как и от неофициальной должности, чующего пятой точкой всяческие неприятности. На что командир только смеялся и говорил, что в каждом отряде должен быть подобный боец. Нельзя сказать, что данная способность срабатывала у меня безупречно, но несколько раз помогало и мне, и ребятам остаться целыми и невредимыми. Вот и сейчас батя в первую очередь интересовался, не ощущаю ли я чего-нибудь эдакого. Тихо пока. Я отрицательно помотал головой. Но что-то на душе неспокойно. Кошки скребут. Денисыч, нам бы ускориться. Командир молча хлопнул меня по плечу. Ускориться он и сам был бы не против, но пока это было чревато. Кроме того, нас тормозила еще одна очень веская причина. Я быстро оглянулся на пилота. Отважный мужик, летавший на устаревшей как минимум лет на 40 технике и при этом успешно выполнявший свои боевые задачи. Но вот сегодня ему не повезло. Сириец сидел в тени кустов акации, вытянув ноги и блаженно щурился на родное солнце. При приземлении в долину одной из рек парень очень серьезно повредил щиколотку, но, несмотря на травму, он старался не тормозить наше продвижение. «Подъем!» — скомандовал батя спустя минут пять. «Двинули дальше. Кот, Ус, помогайте комраду, лом вперед!» Пока остальной десяток строился, Толян и Леха подхватили пилота под руки, а Педро скользнул вперед, разведывая путь. Несмотря на то, что он был очень худым и высоким, за что получил свой позывной, двигался он сквозь зеленку практически бесшумно. Лучшего ведущего для головного дозора трудно было себе представить. Этот человек словно бы имел с природой некое сродство. И не подумаешь, что на гражданке еще до призыва Петр Весельников был программистом-любителем, а все свои навыки приобрел во время игр в страйкбол. Ребята двинулись вперед, и я, проклиная жгучее средиземноморское солнце, занял свое место в колонне. Жара стояла жуткая, непривычная для меня, жителя средней полосы России. Даже в Крыму я чувствовал себя немного неуютно, что уж тут говорить о климате этих мест. Впрочем, я благоразумно не распространялся на эту тему, искренне считая, что при необходимости человек может привыкнуть ко всему. Вот и теперь я хоть и мысленно слал гневные Филиппики светилу, стоически вышагивал за батей, буравя глазами окрестные пейзажи. Двигаясь в центре группы и глядя на эту древнюю, опаленную тысячелетиями войн землю, я ощущал какое-то непонятное, восторженное и в то же время грустное чувство, будто сама история проходила через меня. Крестоносцы, сарацины, львиное сердце и Салах ад-Дин — все те, кто резали друг друга за эту землю, будто шли в ногу со мной, жалуясь на нерадивых потомков, забывших своих предков, предавших себя в погоне за длинным долларом. Мотнув головой, я отогнал посторонние мысли. Нет, это не были первые признаки шизофрении или перегрева организма. Просто в голову опять лезла всякая мистическая хрень, преследующая меня с самого детства. Конечно, я уже привык так жить. Хотя другие мои странные особенности, типа мгновенного ускорения, пусть и раздражали, но им легко было найти применение. Иногда они даже оказывались полезны. Помню, как на тренировке по историческому фехтованию, которое я посещал еще со средней школы, у одного из парней во время работы по балде сорвался молот. Именно необыкновенное чутье на опасности и ускорение спасло меня тогда как минимум от тяжелой черепно-мозговой травмы. Но когда со мной начинала разговаривать сама Земля, становилось немного не по себе. А порой пробирало морозом по коже, когда я проходил мимо места, на котором погиб человек. Да и на кладбищах я появлялся только в тех случаях, когда отвертеться было нереально. «Боевики! Группа десятка-полтора движутся параллельно нам! Впереди край плотной зеленки! Столкнемся однозначно!» — быстрым шепотом доложил Педро по рации. «Принял. Ждем!» — шепнул батя. «Отпустим подальше и пойдем следом. По одиночным целям работать без приказа, но смотреть в оба. Если засечет основная группа, действуем по стандартной схеме». И уже обращаясь к пилоту, добавил: «Ибрагим, начнут стрелять, прячься». Тот, понимающе кивнул. «Логично, блин. Это на нас ратники. А мужик в стареньком летном комбезе еще советского производства и легком бронике иранского образца». В этом было нечто сюрреалистическое. Слышать, как буквально в паре десятков метров от тебя проходят беззаботные враги, громко переговариваясь на своем гортанном наречии. Терпеть, выдергивая в прорехах листвы то одну случайную цель, то другую, и ждать, что в любую секунду придется открыть огонь. Стрелять на звук, практически не видя противника. Но голоса стихали. И, наконец, растворившись в шуршании деревьев, трав и кустарников, уже через пару десятков минут мы опять шли по козьим тропам, с каждым шагом приближаясь к месту эвакуации. Однако духи гор решили, что крови им на сегодня мало. Началось все внезапно. Лом с котом буквально лицом к лицу столкнулись с сидящими прямо на тропе и смачно жрущими сыр бородачами. Кусты и камни скрывали их до последнего, а привычного шума они не производили. Гады, похоже, ховались в зеленке скорее от своих же приятелей, чем от нас, втихаря нарушая законы шариата с бутылкой чего-то алкогольного. Ребята не сплоховали, мгновенно среагировав, отправили выпивох на суд Божий. Те умерли, даже не успев заорать. А затем произошло то, что можно было назвать исключительно досадной случайностью. Падая, один из уже бывших боевиков умудрился зацепить чем-то спусковой крючок своего видавшего виды калаша, как назло не стоящего на предохранителе. Звонкая очередь разнеслась по всем окрестным горам. Пусть все происходило всего-то пару секунд, прозвучало это словно рожок загонщика, а ту их они здесь. Все бесшумное оружие, наша маскировка и профессионализм спасовали перед безалаберностью полудикого джихадиста. Словно предвестник неприятностей, из ближайших кустов выскочил еще один персонаж в челме и халате. «Аллах Акбар!» — заорал он, вскидывая автомат, но, нарвавшись на 9-миллиметровую пулю, выпущенную из ВСС, свалился назад. «Ходу! Быстро! Быстро! Валим всех, кого встретим!» Батя не собирался пасовать перед непредвиденными сложностями. Группа, собравшись в ударный кулак, рванула в сторону низких гор, где, если верить выданным нам картам, располагался узкий перевал. Но туда уже спешили привлеченные выстрелами исламисты. Вереща в кустах, как зайцы, они словно зацикленные кричали на разные дурные голоса свою коронную и, похоже, единственную фразу. А мы уже, не скрываясь и отказываясь принимать заведомо проигрышный бой, бежали вверх по склону, виляя между чахлыми стволами. Воздух взорвался стрекотом автоматов, заставляя залечь, начать отстреливаться, делать то, что, собственно, и хотели от нас террористы. Но батя Денисыч, наш командир, гнал бойцов вперед собственным телом, прикрывая резко спавшего с лица пилота. Тот, кривясь от каждого шага на больную ногу, старался как мог, болтаясь между огромными по сравнению с ним усом и котом. На наше счастье, боевики просто перли на нас, даже не думая применять какую-либо тактику и, похоже, не считаясь с потерями. Та группа, что мы пропустили ранее, так и вовсе полегла в полном составе под градом пуль наших бесшумных автоматов, не успев сделать ни единого выстрела. Словно бараны, они ломились вниз по тропе, даже не подумав организовать засаду. Бандиты, давно уже обосновавшиеся в этой местности, привыкли действовать нахрапом, давить массы. Так что, казалось, сейчас развернись, и мы добьем исламистов, а там уже оторвемся от возможной погони. Но эти земли уже задолго до нашего рождения привыкли к тому, что крови много не бывает. Ощущение жопы, как любил называть это мой дед, нахлынуло внезапно. Как раз в тот самый момент, когда мы достигли перевала, и батя приказал занять оборону. И исходило оно совсем не от поредевших боевиков, с упорством баранов, талибан-стайл, цепью прущих вверх по склону. Откуда-то слева явственно повеяло смертью, причем не только для меня, но и для всех нас. Рывком повернувшись в ту сторону, я буквально встретился глазами с парочкой бородачей, забравшихся на соседний пригорок и уже вскидывающих на плечи тубусы ручных гранатометов. Вал выдал короткую очередь и замолчал, оставшись без боеприпаса. Один из радикалов словил пулю в лоб и как-то медленно завалился на бок, хорошенько приложившись головой о шершавый ствол. Перезаряжать магазин времени не было. Второй уже навел на нас свое оружие и нажал на скобу. Стоявшие рядом ребята только-только заметили новую опасность, и в эту секунду я понял — все, мы попали. Это означало только одно — гибель всей группы. И снова, как это бывало уже не раз во время смертельной опасности, я ощутил некий внутренний толчок. Мое тело рывком ускорилось, на несколько секунд приобретя совершенно немыслимые для человека возможности. Но на этот раз, пожалуй, впервые, то было мое осознанное желание вспышкой сверхновой, родившейся в мозгу, ибо лично мне оно несло не спасение, а смерть. Рванув с огромной скоростью на гранатометчика, стремясь уйти как можно дальше от ребят, я встал на пути медленно приближающегося ко мне снаряда. И когда он оказался рядом, со всей силы долбанул по детонатору прикладом вала. Отпущенные мне неведомо кем сверхскорости хватило едва-едва, но я был рад, что хотя бы остальные вернутся домой. В последний момент, во всполохе взрыва, я осознал, что уже перестал существовать. Но, к удивлению, все осознавал и при этом не ощущал никакой боли. Сквозь огненные клубы взрыва прорвались невесть откуда взявшиеся радуги, созвездия и цветные круги. Неведомые символы, звезды и знаки завели хоровод вокруг остановившегося мира. А затем была белая вспышка, и мое сознание померкло.